Мужская проституция. Женская проституция воспринималась в обществе XIX века как явление аморальное, но имеющее право на существование в связи с недостатками женского образования, нищетой и зачастую безвыходным положением девушки, которая пыталась хоть как-то самостоятельно заработать на жизнь. После организации врачебно-полицейского комитета, получения первых статистических данных о венерических заболеваниях и масштабах продажной любви, судьба падших женщин нередко вызывала сочувствие и оживленную полемику. Нужно осуждать их промысел или относиться с милосердием и желанием помочь. Что же касается проституции мужской, то на нее либо закрывали глаза, будто бы подобного в Российской империи и вовсе не существовало, либо резко критиковали. В своей работе «Проституции и сифилис в России» Михаил Кузнецов пишет. «Продающих свою особу мужчин мы как будто не замечаем, и к этому положительно непростительному для мужчин ремеслу относимся снисходительно и обходим его полным молчанием. В мужчине подобный факт безразлично заслуживает полнейшего презрения. Женщина еще не доведена ни до того нравственного развития, ни до того общественного положения, чтобы быть окончательно лицом самостоятельным. Мужчина, напротив, имеет все эти преимущества. Наконец, мужчина есть общественная сила, а женщина — существо слабое, вечно находящееся под гнетом его. Обладая определенным социальным положением, мужчина, в отличие от женщины, по представлениям общества рубежа XIX-XX века, имел все возможности заработать на жизнь честным трудом. Врачебно-полицейский комитет, прописав правила только для женщин-проституток, игнорировал наличие мужской проституции, существовавшей в итоге нелегально. Считалось, что достойная дама и не воспользуется услугами лишь в целях удовлетворения разового сексуального влечения, а значит, спрос будет невелик, и количество юношей, торгующих своим телом, останется незначительным. Особенности полового воспитания мальчиков и девочек из аристократических семей дореволюционной России уже с детства разительно отличались. У мужчин с юных лет была большая свобода секс-просвещения, теория в виде соответствующей литературы и практика «девки из прислуги, подосланные родителями». Барышням же с малого возраста прививали роль добропорядочной жены и матери. Даже чтение любовных романов осуждалось, ведь оно развращает любую благоразумную девушку. Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-математик, вспоминала, как в детстве ее гувернантка строго следила за тем, какая книга попадает девочке в руки. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувернантка моя очень неразборчива насчет дозволенного для меня чтения. Я нахожусь, так сказать, в хроническом состоянии голода насчет книг, а тут вдруг под рукой у меня такое богатство. Ну как тут не соблазниться? Иностранные романы манили своими любовными историями молоденьких барышень, и та же Ковалевская читала их украдкой. Редкие сцены с горячими поцелуями и объятиями могли всецело занять мысли юных девушек, но оставались плодом запретным. Светское воспитание подразумевало, что сексуальный аспект жизни, познание своего тела и желаний не должны интересовать представительниц интеллигентного общества. Над ними давлело представление о телесном и сексуальном как о постыдном, внушенное в процессе воспитания. Сексуальные отношения, называемые юношами обыкновенными натуральными действиями, наслаждением натуральным, девушки, сохранявшие иногда и после замужества детскую невинность и во всем большое незнание, именовали скотской любовью и скотством. Секс для женской половины населения воспринимался исключительно как супружеский долг и возможность родить ребенка. Любое чрезмерное сексуальное влечение у дам общество считало неприличным, девиантным, а иной раз приравнивало к психическим отклонениям. Отсюда и спрос на мужскую проституцию в контексте отношений мужчина-женщина был действительно невелик и носил скрытый характер. Для того, чтобы мужчинам-проститутам найти себе покровительницу, желательно постоянную и состоятельную, нужно было обладать некой долей авантюризма. Умирая с голоду, мужчина не пойдет себя продавать женщине, он знает, что его не возьмут. Для того, чтобы зарабатывать мужчине средствами к жизни продажи своего тела, необходимо умение пользоваться обстоятельствами, нужно отыскивать случаи, изобретать способы, чтобы воспользоваться тою или другой женщиной, на щедрость которой можно рассчитывать. Молоденькие нерешительные барышни, еще подвластные строгому родительскому воспитанию, под их целевую аудиторию подходили редко. Идеальным вариантом для оплачиваемого любовного романа оказывалась дама в возрасте, а лучше всего вдовствующая, способная самостоятельно распоряжаться всем своим имуществом. Зачастую зрелые женщины и сами прекрасно понимали, что от них хотели юноши. Они в силу своего уже состоявшегося сексуального опыта и желания, наконец, познать чувственные удовольствия, могли охотно пойти на негласную сделку. Самым простым анонимным способом для подобных знакомств была пресса. Приведу пару примеров из брачной газеты. 1911 год, январь, номер 3. «Откликнись, та в целях брака, кто поможет закончить образование и вырвет из нужды красивого молодого горца, стройного брюнета, с темными глазами и чистой, но измученной душой. Москва, 15-е почтовое отделение, предъявленный билет номер 4831. Желая кончить высшее учебное заведение, ищу богатую невесту. Мне 18 лет, Смоленск, до востребования, номер 4072». В данных объявлениях мужчины прямо пишут о цели найти скорее материальные средства, нежели спутницу жизни. Они не описывают свои представления о том, кого ищут, какие их идеалы женской красоты и характера, потому что для них это не имеет значения. Зато подчеркивают «все во имя образования», то есть умысел благородный. Дамы хорошо считывали мужские намерения и сами принимали решение, знакомиться или нет. Переписка в XIX – начале XX века – процесс долгий. Чтобы не тратить свое и чужое время, нужно было четко описать запрос на знакомство. Женщины, которые не хотели получать в ответ письма от альфонсов, в своих объявлениях прямо об этом говорили. «С Новым годом и со светлым счастьем поздравляю того, кто немедленно в целях брака с приложением своей фотографии правдиво отзовется на чистый призыв высокоинтеллигентной женщины. Всем отвечу, кроме анонимов. Искателям денег и евреям не беспокоиться. Почта до востребования предъявителю почтовой расписки номер 1479. Союзы, заключенные по расчету со стороны мужчины, желающего поправить свое финансовое положение, в XIX веке не были редкостью. Любое социальное явление эпохи всегда красноречиво отражается в художественной литературе. Вспомните пьесу Александра Островского «Женитьба Бальзаминова», где главный герой, мелкий чиновник 25 лет, рассуждает о том, какая же это большая несправедливость, когда богатые женятся на богатых, а бедные — на бедных. Да и сам он ищет жену, обеспеченную не от зависти, а от того, что у него благородные чувства. Разве можно с облагороженными понятиями в бедности жить? А коли я не могу никакими средствами достать себе денег, значит, я должен жениться на богатой. В дореволюционной России мужская проституция, когда дело касалось отношений с женщинами, чаще всего носила характер длительных любовных связей за деньги, будь то регулярные тайные встречи или брак по расчету. На разовый половой акт лишь ради удовлетворения сексуальных потребностей дамы в силу все того же воспитания шли редко в отдельных частных случаях. Прием мужчинами клиентов, поставленный на поток, массово осуществлялся скорее в гомосексуальной среде, и здесь рынок услуг был огромен. В допетровский период за нравственным обликом народа в первую очередь следила православная церковь. Любые сексуальные отношения вне брака считались противоестественными. На мужеложество накладывались эпитимии наравне с супружеской изменой мужчина-женщина, а значит, осуждение гомосексуальных связей присутствовало. Политика Петра I ужесточила контроль гомосексуальных отношений в армии и на флоте. Государство начинает практиковать телесные наказания. В воинском уставе 1716 года в главе 20 о содомском грехе, о насилии и блуде читаем следующее. Артикул 166. «Ежели кто отрока осквернит, или муж с мужем мужеложествует, он и, яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны жестоко на теле. Ежели же насильником то учинено, тогда смертью или вечно на галеру ссылкую наказать». Спустя полтора века уже при Николае I проводится законодательная реформа. В уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года подробно прописывается наказание за мужеложество, которое распространилось теперь и на гражданское население. Раздел 8. Глава 4. О преступлениях против общественной нравственности. 1.2.9.3. Изобличенный в противоестественном пороке мужеложества подвергается за сие лишению всех прав, состояния и ссылки в Сибирь на поселение, а будь он по закону не изъят от наказаний телесных и наказанию плетьми через палачей в мере, определенной статьею 22 сего уложения для второй степени наказаний сего рода. Сверх того, если он христианин, то предается церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства. Наказание за гомосексуализм для христиан становится двойным — и со стороны государства, и со стороны церкви. Действия были направлены на улучшение демографической обстановки в стране, подчеркивая важность традиционной модели семьи, и носили религиозно-нравственный характер. Новые государственные порядки Николая I, касавшиеся сексуальных аспектов жизни, оказались спорными. С одной стороны, для контроля венерических заболеваний, в частности сифилиса, был создан врачебно-полицейский комитет и практически легализована женская проституция, древнейшая профессия, которая как раз-таки противоречила устоям общественной морали и нравственности. С другой стороны, игнорировалось существование мужской проституции, а значит и отсутствовало ее врачебное наблюдение. С третьей, жесткие меры наказания за мужеложество, зачастую остававшиеся на бумаге, наоборот, отчасти сплотили гомосексуальное сообщество в стране. Однополые связи среди господ стали еще более тайными и имели определенные места встреч. Простой народ из низшего и среднего класса и вовсе относился снисходительно к подобным сексуальным предпочтениям, а иногда и не упускал шанс на этом заработать. Дэн Хилли, английский историк, славист, в своей книге «Гомосексуальное влечение в революционной России» упоминает пример педерастии между помещиком и его прислугой и как к этому относились вторые. В 1891 году некая Анна Николаевна Казакова подала прошение об отдельном жительстве от мужа. До нее дошли слухи, что ее супруг, Константин Николаевич Казаков, годами совращал домашних учителей, своих детей и крестьян. В деле, дошедшем до Николая I, имеются показания прислуги о связях с барином, записанные со всеми сальностями. «Казаков творит грех с мужиками, употребляет их в заду», свидетельствовал один из опрошенных, повторяя деревенские слухи. Другая крестьянка сообщила, «Константин Николаевич употребляет мужиков в зад вместо женщин». Некто Быковский, дворовый из крестьян, сообщил, что как-то раз барин усердно подчивал его водкой и велел прийти ночью. Проснувшись после первого одурманенного водкой полового свидания со своим господином, бедолага обнаружил в кармане 3 целковых. Часть прислуги и крестьян, очевидно, осуждала греховную связь, считавшуюся противоестественной. Но часть, даже будучи гетеросексуальными, все же решалась на секс-услуги из нужды и желания заработать лишнюю копеечку. В разводе супругов Казаковых не последнюю роль сыграл кучер Михаил Ушаков. Он имел отношение как с самим барином, так и с его женой, которые втайне друг от друга платили ему 3-5 рублей за каждую встречу. При этом именно хозяин кучеру регулярно отказывал в сношении, удовлетворяя сексуальное желание другими способами. Прямой контакт между мужчинами состоялся единожды, когда Константин Казаков был уже слишком настойчив. В дальнейшем события и вовсе начали напоминать сериал. Барыня оказалась беременна от кучера, то есть от общего с мужем любовника, и Михаила Ушакова уволили. Жизнь в поместье подразумевала закрытую среду и зависимые отношения барин-крестьянин, которые порой выливались в сексуальные связи. В городах же, где жители активно пользовались различными сферами услуг, нанимая работников разово или на непродолжительный срок, мужская проституция гомосексуального характера чаще всего встречалась среди ремесленников, извозчиков, банщиков, мальчишек-подмастерьев и тому подобных. Писатель и журналист Владимир Петрович Бурнашев оставил свои воспоминания петербургского старожила, где назвал гомосексуализм педерастическим развратом, перечислил, кто им занимался и как проходили знакомства в 1830-1850-х годах. Все это были прихорошенькие собою форейтеры, кантонистики и певчие различных хоров, ремесленные ученики опрятных мастерств, преимущественно парикмахерского, обойного, портного, а также лавочные мальчишки без мест, молоденькие писарьки военного и морского министерств, наконец, даже вицмундирные канцелярские чиновники разных департаментов. Они не предлагали, как девки, своих услуг, но едва вы взглядывали на них, шедших всегда очень медленно и останавливающихся у газовых фонарей, чтобы лучше было их видеть, то улыбались, а ежели вы на эту улыбку отвечали улыбкой уже, то эти гетеры мужского пола увязывались за вами и преследовали, идя близко сзади или подле, пока вы не садились на извозчика, чтобы удалиться от этого преследования, ежели преследуемый не был влюблен педерастски. Сноска. Гетера. В Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни. Второе значение, оно же подразумевается в тексте, проститутка. В тех же воспоминаниях Бурнашев писал, что местами интимных встреч для гетера, мальчика и развратника были номера при трактирах и семейные бани. И те, и другие предусматривали специальные комнаты для коротких свиданий. Более того, в банях зачастую были и свои работники, готовые оказать за отдельную плату определенного рода услуги. До середины XVII века общественные бани на Руси встречались, но были явлением редким. Домашних баней в городе и в сельской местности имелось во множестве. Люди в основном мылись в небольших деревянных срубах у водоема рядом со своим домом или постоялым двором. С развитием городской среды, увеличением численности населения и возросшей популярностью семейного жилья широко распространяются и общественные бани. Изначально они были ориентированы на простой люд, в них всякого пола и возраста мывались и паривались вместе, бабы к одной стороне, мужики к другой. И никто не осмеливался высказывать какую-либо наглость, иногда бывало только словом потешным перекинуться. В середине XVIII века при Елизавете Петровне заговорили о раздельном мытье, а при Екатерине II вышел устав благочиния, по которому запрещалось мужскому полу старше 7 лет входить в торговую баню женского пола и женскому полу в торговую баню мужского пола, когда вон их другой пол парится. Теперь в общественных банях разрешались только раздельные парильни, а значит, появилась и возможность представителям одного пола уединяться. Славист Дэн Хилли писал о том, что разделение создало гомосоциальную атмосферу и способствовало тому, что впоследствии бани превратились в средоточие мужской проституции. Более того, отпадала необходимость искать комнату для свиданий. Достаточно было прийти в баню в непопулярные часы, когда наименьшее количество посетителей, и совместить мытье с интимной встречей. Ко всему прочему, в XIX веке торговые бани стали еще и местом общения и развлечения для знати, а это расширило сферу услуг. Для господ строили отдельные помещения с красивыми дорогими интерьерами, бассейнами, общественными зонами и, наоборот, номерными. А номерном отделении в знаменитых московских сандунах. Вера Ивановна Фирсанова, владелица сандуновских бань, делала вид, что ей неведомо, во что превратилось ее номерное отделение. Вся Москва знала, а она вот нет. Приедут из Нижнего Новгорода, из Ирбита, Воронежа и сразу скажут: «Позови, брат, какой-нибудь». Молодец, глаза удивленные сделает. Дескать, это кого я позвать должен? Никого мы здесь не зовем. А как рубль дадут ему, сразу смягчится, первейшим другом сделается, альбом несет. Альбом с фотографиями в надежном месте лежат. Там девицы с Рахмановского, Трубной, Цветного бульвара. Под фотографией ни имени, ни номера. Всех их молодцы и так помнили. Ткнет гость пальцем: «Вот эту зови». Молодец знает, Манька лошадь понравилась. Или Фроська «Синяя лента», Глашка «Крокодил», Арина «Повитуха». Но как не знал каждую, а все-таки книжку из Мясницкой больницы часто спрашивал, здорово ли, а не то беды потом не берешься. Бани подходили любой проституции, будь то женская или мужская. Но если девицы зачастую были со стороны и для гостей в номера их вызывали, то банщики и молодцы могли помимо своей основной работы здесь же между делом предложить господам еще и интим. В женском отделении бань подобное не практиковалось в силу все тех же особенностей воспитания. Нередкими были случаи, когда мужчины, торгуя своим телом, объединялись в трудовые группы, где заработок делился поровну между участниками. Как правило, это были крестьяне, приехавшие из деревень в большой город в поисках работы и продолжавшие жить общиной. Ярким примером стало дело артели развратников, которое рассматривалось в 1866 году в Петербургском суде. В банях Санкт-Петербурга банщики, они же и земляки, сексуально обслуживали тех мужчин, кто не мыться пришел. Получали примерно рубль с каждого раза, и все заработанное складывали в общую копилку. Все получаемые за это деньги клались с нами вместе и затем по воскресеньям делились, показал подсудимый, присовокупив. Прописанным всем показании занимаются, как мне известно, банщики во всех банях в Петербурге. Мужская проституция в XIX веке расцвела пышным цветом не только среди банщиков, но и среди извозчиков. У вторых не было постоянного помещения, где бы они могли оказать сексуальные услуги. Если в банях сама обстановка с разделением залов на мужские и женские, с номерами для уединения и прочим располагала к ненавязчивому разговору о дополнительном удовольствии за деньги, то извоз — это работа на улице. В пассажирах можно было легко ошибиться и оскорбить их своим предложением, поэтому сами извозчики редко предлагали секс, но все негласно знали, что к ним возможно с этой целью обратиться. Из дневника московского купца Третьей гильдии Петра Медведева запись от 2 ноября 1861 года. «После театра всегда ужинаешь у Гурина в московском, выпьешь да почти зела. Конечно, на чужой счет». а едешь домой на свои. С некоторого времени завязалась во мне страсть выбирать извозчика помоложе, с которым трунишь дорогой, а сам норовишь околесницу и воспользоваться взаимной ананию, что почти всегда с помощью полтинника или 30 копеек удается. А то были и такие, что за удовольствие так соглашаются. Вот до 5 раз в том месяце. Публичных мест, которые можно было использовать в интересах случайной половой связи, в городе хватало. Особенно любили общественные туалеты, потому что, опять же, они делились на мужские и женские, а значит, не составляло труда уединиться с представителем своего пола. Туалеты для гомосексуальных встреч активно посещались что у нас, что в Европе. Нередкими были целые мошеннические схемы. Поздно ночью и вечером мошенники шляются вблизи уличных клозетов, и едва приблизится какой-нибудь хорошо одетый господин, к тому же немного выпивший, как субъект присоединяется к нему и возбужденно восклицает. «Милостивый государь, вам придется раскаяться за такие предложения, я сейчас позову городового». Тотчас появляется и сообщник первого, якобы свидетель. Господин трусит не на шутку. Он знает, что если даже сумеет доказать свою невиновность, его имя все-таки сделается достоянием сплетни, и он окажется запутанным в грязную историю. Далее преступники вымогали деньги. Пример взят из книги 1908 года Ганса Освальда «Мужская проституция», где автор описал случай в Берлине. Эта небольшая брошюра и ей подобные на рубеже XIX-XX веков активно переводились с того же немецкого на русский и распространялись в России. Такая литература резко осуждала мужеложество, что соответствовало политике и нашего государства, поэтому частным типографиям ее печатать разрешалось. На особо негативных примерах заостряли внимание, ведь все те же преступные схемы, в частности в общественных туалетах, встречались и у нас. Само знакомство между мужчинами с целью удовлетворения сексуальных потребностей могло проходить и просто на улице, но нужно же было знать, куда ехать. Например, в Москве легче всего было прийти на Бульварное кольцо, особенно в район Петровского и Рождественского бульваров. Они уже носили определенную развратную репутацию, ведь рядом между улицами Грачевка, Трубная и Сретенка с середины XIX века был целый квартал красных фонарей. Правда, услуги здесь публичные дома официально оказывали классические, то есть работали девицы. Хотя неофициально, конечно, любой каприз за ваши деньги. Но зато на самих бульварах господам тайно можно было познакомиться и с мальчиком, главное — понимать намеки, долгие томные взгляды, улыбки, подмигивания. Конкуренция на Петровском и Рождественском бульварах была большая, все же нельзя забывать, что встречались клиенты и бисексуальные, а значит, могли и воспользоваться предложениями как от мужчин, так и от женщин. Зато Никитский бульвар и площадь Никитские ворота были отличительным местом именно для мужской гомосексуальной проституции. Кстати, конфликты между проститутками в юбках и панталонах иной раз доходили до кровопролитных боев. В воспоминаниях журналиста Бурнашева сохранилась зарисовка из Санкт-Петербурга. Расположение к мужеложеству было в Петербурге так развито, что, собственно, невскопроспектные проститутки начали ощущать страшное к себе пренебрежение, а их хозяйки испытывали дефицит. Вследствие этого девки, гуляя партиями, стали нападать на мальчишек и нередко сильно их били, прогоняя с Невского, что не мешало, однако, мальчишкам образовывать свои банды, и тогда на Невском происходили битвы этих гвельфов и гибелинов, доходившие иногда до порядочного кровопролития. Сноска. Гвельфы и гибелины. Две соперничающие политические партии в Италии в XII-XV веках. Я имел случай через господина Супонева, бывшего начальника отделения канцелярии Трепова, прочесть дело о петербургском разврате, через что я и знаю эти подробности и многие другие. И из дела этого можно было усмотреть, между прочим, что в боях этих победа большую частью была на стороне юбошниц, а не панталонщиков, из которых некоторые подвергались страшным истязаниям. Так одному парикмахерскому ученику от француза Флаже, 16 лет, юноше замечательного изящества, было а-ля-летр совсем оторвано девками одно ухо. Сноска. А-ля-летр. Буквально французский. В северной столице за однополой любовью ехали на Невский проспект к Пассажу, к Знаменской площади и Аничкову мосту, к цирку Чинизели, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, прогуливались близ общественных туалетов зоологического сада. Там так называемые тетки, гомосексуалисты, присматривали молоденьких подмастерьев, гимназистов, студентов, кадетов и юнкеров, которые часто соглашались позаработать на карманные расходы. Здесь можно было встретить и вполне уважаемых господ, представителей интеллигенции, а значит, получить от них хорошие деньги. Неудивительно, что в таких местах начинают орудовать мошенники. Сохранились воспоминания юриста Кони на жизненном пути, где он рассказывает о Михайловской банде, орудовавшей в Санкт-Петербурге в 1870-х годах. Сообщники Михайлова притворялись нищими и просили милостыню проходящих через пассаж мужчин. На их уловку попался и столичный почетный мировой судья. При проходе через пассаж он был остановлен молодым человеком, Процыком, просившим помощи для умирающей от злой чахотки матери. Они вышли на итальянскую, и здесь судья дал просителю 3 рубля. «Что это?» — спросил тот нахальный, вызывающий меня и тон. «Разве мне 3 рубля следует? Ах ты, старый пес! Такие гадости предлагаешь, да 3 рублями думаешь отделаться. 50 и сию же минуту». «Что? Да вы с ума сошли? А, ты так! Эй!» Из противоположного тротуара явился другой молодой человек. «Ты слышал, что этот старый черт предлагал?» «Да, конечно». Это было сделано с единственной целью, чтобы попавший в неловкую ситуацию господин, не желающий портить свою репутацию, заплатил, лишь бы юноша замолчал. История для мошенников закончилась неудачно. Они для пущей убедительности позвали городового, который попросил судью проследовать в участок. По дороге сообщники продолжали вымогать деньги, обещая отозвать свою жалобу, но их жертва на уловки не поддалась, и им пришлось скрыться. Если все обо всем знали, как же тогда исполнялся закон, ведь за гомосексуализм должна была следовать ссылка в Сибирь? Известный советский и российский социолог и сексолог Игорь Кон в своей работе «Сексуальная культура в России» отметил, что хоть полиция и устраивала облавы, знатные люди в них попадали редко. Он приводит в качестве примера статистику за 1874-1904 годы. В содомии были обвинены 1066 мужчин и женщин, из которых 440 были осуждены. Чаще всего это были лица свободных профессий, слуги и ремесленники. Представители высших классов составляли только 5% этого числа. Особенно редко попадались под суд государственные чиновники. Шум с обличением в педерастии кого-то из знатных господ затевался с единственной целью — отомстить и выставить человека в неприглядном свете. В других случаях однополые связи и потакание мужской проституции среди высшего общества игнорировалось. Игорь Кон приводит пример князя Владимира Мещерского, видного деятеля рубежа XIX-XX веков, издателя газеты «Гражданин», который открыто раздавал высокие посты своим фаворитам. В 1887 году его застали с молоденьким трубачом, и сам обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев хлопотал о наказании для Мещерского. Но благодаря дружбе с Александром III дело князя замяли. Да и при Николае II подобные доносы на него не имели суровых последствий. Глаза закрывались и на однополые вечеринки, приобретавшие подчас масштаб целых балов. Мода на многолюдные гомосексуальные приемы пришла в Россию из Германии. В Берлине в 1880-1890-х годах устройство бальных вечеров уранитов стало доходным бизнесом, ведь гости платили хорошие деньги за возможность посещения. Сноска. Уранит — гомосексуальный мужчина. Забавно, но почти всегда там присутствовали агенты тайной полиции. Они следили за порядком на подобных мероприятиях, но арестов на педерастию и мужскую проституцию не производили, хотя на бумаге немецкий закон в этом отношении был все так же строг. Зачастую балы провозглашались костюмированными маскарадами, и часть мужчин приходили в женских туалетах и при макияже, что позволяло разбиваться публике на пары и вальсировать будто женщинами. В одном из таких балов, случившемся после Рождества, число участников достигло 800 человек. В России масштабы были скромнее, но имели все те же атрибуты. Роскошный ужин с угощениями и вином, танцы в женских и мужских костюмах, а в финале — оргия или уединение с выбранным партнером. Игры с переодеванием в дамские наряды не всегда подразумевали сексуальный подтекст. Они почас носили и просто эпатажный характер, став развлечением золотой молодежи дореволюционной России. Скандально известный князь Феликс Юсупов в своих воспоминаниях много говорил о проделках юности, как он перевоплощался в женщину и в таком виде посещал публичные места. Яркий случай произошел в Париже, где он вместе со своим братом пришел в театр, изображая пару. Феликс в женском платье, а Николай в домино. В антракте оказалось, что даму заприметил король Эдуард VII, пославший узнать, как зовут прелестную спутницу Николая. Как потом признавался князь Юсупов, честно говоря, мне это было приятно, такая победа льстила самолюбию. Внимание мужчин, когда князь находился в дамском образе, ему нравилось, но это не доказывало гомосексуальных наклонностей. Его ориентация до сих пор предмет обсуждений и слухов, а сам он писал: «Часто говорили, что я не люблю женщин. Неправда. Люблю, когда есть за что. Иные значили для меня очень много, не говоря уж о подруге, составившей мое счастье. Но, должен признаться, знакомые дамы редко соответствовали моему идеалу, чаще очаровывали и разочаровывали. По-моему, мужчины честнее и бескорыстнее женщин. Меня всегда возмущала несправедливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно порицать однополую любовь, но не самих любящих. Нормальные отношения противны природе их. Виноваты ли они в том, что созданы так?» Вечера мужских встреч в начале XX века постепенно стали носить интеллектуальный характер, когда господа собирались не ради утех, а с целью послушать музыку или стихи, воспевавшие однополую любовь. Среди поэтов Серебряного века ярким представителем гомосексуального сообщества был Михаил Кузьмин. Его гомоэротическая повесть «Крылья» — одно из самых известных произведений русской литературы на данную тему. Вплоть до 1928 года, когда состоялось его последнее публичное выступление в Ленинграде, он собирал залы неравнодушных к своему творчеству людей, и большинство из них были мужчины нетрадиционной ориентации. Они несли цветы и влюбленными глазами смотрели на того, кто знает об их душевных терзаниях не понаслышке. Внутри литературного сообщества, как и в целом в стране, мнения относительно педерастии делились на диаметрально противоположные. Если одни романтизировали однополую любовь, то другие отзывались о ней негативно. В рецензиях все на ту же повесть Кузьмина «Крылья» звучали очень резкие высказывания, которые отражали не столько критику самого произведения, сколько общественную неприязнь к мужеложеству как явлению. Конечно, публике нет дела до того, любит ли господин Кузьмин мальчиков из бани или нет. Но автор так сладострастно смакует содомское действие, что смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно, и роль критики сводится к этому — проповедников половых извращений вспрыскивать холодной водой сарказма. Поэт и театральный критик Лев Маркович Василевский, 1907 год. Общественное мнение в дореволюционной России относительно гомосексуализма действительно без полумер делилось на два противоборствующих лагеря. Осуждение однополой любви среди людей традиционной ориентации сильно перевешивало толерантное к ней отношение. Влечение к представителям собственного пола рассматривалось в рамках судебной медицины и психиатрии как противоестественное человеку явление.